Скидки и дисконты. Скидка хороша, когда она уникальна. Когда кто-то, предлагая вам эту скидку, фактически предлагает уникальные условия продажи своего товара, назначает особую цену. Скидка хороша, если ее дают 1-2 раза в год. Тогда она может стать событием. Но сегодня скидки дают все, так что никакого события здесь уже нет. Скидка перестала быть общезначимо привлекательной и превратилась в частный случай, если некий Вася постоянно ходит в магазин, а тут вдруг скидка на товар, то очень даже возможно, что он его импульсивно купит. Или если наш Вася все время видит на витрине нечто его привлекающее, но не решается купить, и вдруг видит его же, но с обещанием скидки 20%, то, скорее всего, он это купит. Но это уже частные случаи. Так что если построить рекламу на том, что в вашем магазине 5% скидка, то весь город к вам не побежит. А в лучшем случае отреагируют лишь те, кто и так периодически к вам заходит. То же самое касается и дисконтов, системы скидок по специальным дисконтным картам. Они есть в любом крупном магазине, и если я постоянно хожу в один и тот же магазин, я охотно буду покупать в нем на 5% дешевле. Но если я в магазине случайно оказался, то мне нужно никак не меньше 30%, чтобы я снова туда отправился. Место расположения. Еще одна часто встречающаяся репрезентативная система, особенно характерная для сети магазинов с одинаковым названием или же от одного и того же оператора, апеллирует к удобству близости доступности или элементарной лени покупателя. Вряд ли Вася отправится через весь город в наш магазин, так что мы откроем новый магазин, который ему поближе. Лотереи и подарки. Самое излюбленное операторами сообщение, обещающее наградить покупателя. Полагаю, что скоро за покупки будут давать медаль. Покупатель холодильника 3-й степени и лауреат приобретения холодильника. Судя по некоторым данным, наибольшей эффективностью обладают игровые ситуации, где надо чего-то собрать, отрезать и предъявить в качестве оплаты. Любителей халявы у нас еще предостаточно. Да и мусорные свалки, где все это можно собрать, тоже не перевелись. Лотерейные ситуации являются побуждающими, ведь из двух почти одинаковых товаров всегда возьмешь тот, где можно заглянуть под крышку или отодрать наклейку. Наиболее сомнительными я считаю акции типа «Купи ноутбук, получив в подарок ловушку для тараканов». Я это каждый день вижу в магазине. Купите 3 литра молока и получите в подарок сырок в шоколадной глазури. Я, конечно, хочу сырок в шоколадной глазури. Но зачем мне 3 пакета молока? Дешевле 1 сырок купить. Экономика. Качество товара. Говорить, что качество сегодня гарантируют все, было бы преувеличением. Собственно, а что еще вы можете сказать о своем товаре, кроме того, что он качественный, безупречный, современный, лучший, надежный и так далее? Все об этом говорят. Так что многие в своей рекламе вообще не ставят на этом акцент, а фокусируются на иных параметрах. Место расположения, огромный выбор, ценовая политика и многие другие. Сервисное обслуживание. В бизнесе нет ничего более важного, чем доставка товара. Джордж Эдисон. Например, это доставка в случае покупки крупногабаритной техники. Или сборка мебели. Подключение стиральной машины. Как-то раз покупал кафель в магазине, у которого не было доставки. Мне пришлось ловить машину. Но при этом торжественно вручили дисконтную карту и долго рассказывали, как прекрасно, что впредь я буду получать 5% скидку. Рекламные субмодальности. Остальные значимые переменные, на которых может строиться рекламная кампания, мы можем выделить в одну большую категорию субмодальностей или частных случаев тех или иных репрезентативных систем. Это могут быть следующие виды: распродажа, специальное предложение, специальная цена, бесплатные консультации специалиста, продажи в кредит, новые поступления, без выходных или круглосуточно, ваша принадлежность к каким-то уважаемым ассоциациям и объединениям и многие другие, здесь не перечисленные. Для чего это может быть полезно? Очевидно, что число репрезентативных систем конечно. А это значит, что на некоторый момент времени на рынке складывается некая репрезентативная ситуация. Иначе говоря, если 80% фирм обещают скидку при покупке, то очень может быть, что вам лучше сфокусировать внимание покупателей на том, что у вас есть сеть магазинов, или на том, что вы продаете качественный товар. Репрезентативную ситуацию легко изучить путем исследования рекламы конкурентов. И составив список наиболее частых предложений, вы получите как самые затертые, так и наиболее редко встречающиеся рекламные предложения. И можно будет подумать, стоит ли вам объявлять акцию 5% скидок, если ее объявило 180 других фирм. Может быть, лучше напомнить покупателю, что у вас очень большой выбор, или о том, что ваш магазин находится в очень удобном месте, или, возвращаясь к теории НЛП, если все предлагают увидеть товар, может быть, самое время дать возможность его потрогать или услышать? Подумайте об этом.